Глава 134. В проводники Хаджару опять выделили Дубара. И судя по тому, как на него смотрели простые люди, после старейшины Дария он был вторым по уважаемости человеком. Довольно редкое явление, когда селяне настолько уважали детей мелких правителей. Обычно из них вырастали избалованные мелкие принцы, но Дубар решил пойти против стереотипов или же умело маскировался. Попросив богатыря подождать в сенях, Хаджар отыскал Лиан и Гелиона. Вопреки ожиданиям, они вовсе не заводили новые знакомства. Офицеры стояли в углу, о чем-то спорили и походя объедали прихватизированный у кого-то поднос. В животе Хаджара предательски спел песню «Голодный кит». Благо, его немузыкальных трелей никто так и не услышал. «Генерал!» — первым Хаджара заметил кавалерист. «Вы быстро справились», — задумчиво протянула Лиан. «Все же уходим?» «Пока нет», — ответил Хаджар. «Я схожу, пообщаюсь с местной ведьмой, и после этого решим». Несмотря на то, что мгновение назад Лиан и Гелион стояли в весьма расслабленных позах и точили холодные закуски, услышав новости, тут же выпрямились. Их лица стали серьезными, а в глазах появилась решимость. «Мы с вами, генерал!» Хаджар лишь отрицательно покачал головой. «Нет нужды», — сказал он. «К тому же вы мне понадобитесь здесь!» Командиры переглянулись. «Каков приказ?» Хаджар обернулся и еще раз смерил взглядом Дария. Тот продолжал осушать одну чарку за другой. Что-то здесь было не так. «Не нравится мне все это», — тихо прошептал Хаджар. «Смотрите в оба, и в случае чего у вас есть мое разрешение действовать по усмотрению». Офицеры сразу подобрались. Их взгляды стали цепкими и твердыми, а в позах засквозила умело прикрытая воинственность, умело прикрытая для простых гражданских и практикующих низких стадий. «Вы думаете, все же ловушка?» Хаджар промолчал, прислушиваясь к внутреннему чутью. Тишина. «Вряд ли, но старейшина мне не нравится. Может, хочет на двух стульях сразу усидеть?» «В каком плане?» — спросил Гален, вытирающий пальцы о стены. «Он действительно верит в нашествие орды монстров, но это не значит, что он не захочет выслужиться перед сектой. Так что здесь вполне могут оказаться несколько убийц из Черных Врат или клана Топора». Командиры синхронно выругались. Но сделали они это достаточно тихо, чтобы их не услышали служанки, орудующие у столов. «Может, нам тогда с вами отправиться?» «Сельская ведьма и мужики с дрынами?» — улыбнулся Хаджар. «Думаю, я смогу с ними справиться, Лиан». Отдав распоряжение, Хаджар кивком головы попрощался с Дарием и отправился к выходу. Получив у охранников свой меч обратно, он заметил, как один из сторожей прячет за спиной окровавленную ладонь. «Действительно, совсем не воины. Только идиот станет обнажать чужой меч. Если ты был недостаточно силен, то тебя могло сильно ранить. Воину повезло, что лунным стеблем Хаджар владел недостаточно долго, чтобы артефакт успел пропитаться его силой. В ином случае любопытный селянин мог лишиться кисти, если не всей руки. Ощутив некую целостность, когда меч тяжело опустился на бедро, Хаджар вышел следом за Дубаром. В легкие тут же ворвался морозный утренний воздух. Дышалось, несмотря на холод, легко и приятно. Некоторое время они шли молча, все дальше удаляясь от поселка. В этом плане, видимо, все стереотипы работали просто безотказно. Сельские ведьмы, неважно, из поселков или деревень, никогда не селились рядом с людьми. Не то, чтобы на них тут же выдвинулись с вилами и факелами, тем более, учитывая, что их воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Никого же не удивляли практикующие, способные бегать быстрее молодого жеребца и голыми руками забороть медведя. С другой стороны, ведьмы не совсем практикующие. Взять хотя бы ту же Серу. Ее искусство до сих пор не мог понять и осознать. Сама пустынная жительница его учить отказывалась, ссылаясь на принесенные кровью клятвы. И если Серу донимал расспросами один лишь Хаджар, ну, может, Неру иногда, то сколько сельских девушек и юношей будут обращаться с такой просьбой к местной ведьме? Вот и селились заклинательницы и по совместительству знахарки и ученые как можно дальше от суеты. Сакральные знания оттого и сакральные, что внушают трепет, уважение и желание их постичь. И какое же искусство будет оставаться сакральным, если каждый второй сможет добраться до ведьмы и попросить у нее знаний? «Можно вопрос, генерал?» — подал голос Дубар. Дома остались за спиной, и они вновь оказались в заснеженном лесу. Под ногами хрустел снег, трещали под тяжестью белых покровов спящие деревья, слегка звенели редкие сосульки. «Можно, великан?» Юноше явно польстило такое сравнение. Хаджар был в боевом настроении и потому щедр на комплименты, особенно когда они ему ничего не стоили. «У женщины с огненными волосами. У нее...» Хаджар едва не поперхнулся. Он вовремя сообразил, что одна из причин, почему селяне их так разглядывали, — волосы лиан. Горяне, как один, были смуглыми и с черными, как смоль, волосами. Рыжий цвет, веснушки и бледная кожа были для них чем-то экзотическим. Для Лидуса же этакий раскрас являлся одним из самых распространенных. Есть имя. Внешний Хаджар сохранял ледяное спокойствие, а внутри притаился, будто готовый к прыжку кот. «Лиан, для тебя, великан, офицер Лиан». Дубар кивнул и замолчал ненадолго. Видимо, собирался с духом. Хаджар же в этот момент раздумывал над весьма нетривиальным вопросом. Стал бы богатырь расспрашивать о женщине, если бы знал, что в деревне притаился убийца черных врат. Или он именно поэтому и расспрашивал, что знал. А может, отец просто не поставил сына в известность о своих планах. Если у него они вообще были, эти планы. Проклятие. Хаджар никогда не был силен в интригах. Да и не нравились они ему. У него для подобных тонкостей всегда был под рукой командир разведчиков. Вот уж кто способен распутать даже самый хитроумный клубок заговоров и интриг. У нее есть, ну, муж. Муж в плане мужчины или в браке ли она? Дубар слегка удивился, а потом несколько осуждающе засопел. «Я слышал, что в долине нравы легкие, но не настолько же. А у вас, девушки, действительно до брака, ни-ни?» Дубар нахохлился, как воробей перед дождем. «Боги запрещают. Достойный муж и дева не спят вместе до тех пор, пока их союз не будет скреплен небесами и землей». Хаджар едва сдержал смешок. Если бы здесь был Неро, то он явно в открытую сказал, куда и как послать богов, попробовавших запретить ему возлечь с кем-либо до брака. И надо заметить, Хаджар бы полностью поддержал друга в данном высказывании. Еще не хватало, чтобы выдуманные правила столь же выдуманных дядек и тетек что-то там ему запрещали. У него в руке был меч, а в груди билось горячее сердце. Он сам себе бог и сам себе король. Ему не требовались ничьи разрешения, чтобы управлять своей жизнью. «Нет, великан, свободна она». Во всех смыслах этого договорить Хаджар так и не смог, потому как в следующий момент уже сомневался в том, что богов действительно не существует. Ибо женщину, которую он увидел, иначе, кроме как богиней, назвать было трудно.